во владениях богини зимы. «Не жалко тебе их?» — спросил огненно-рыжий высокий мужчина, одетый в ярко-алые одежды. «А почему мне должно быть их жалко?» — подошла Цасси к зеркалу, в которое вглядывался бог лета. «Я подарила им любовь и счастье. Они нашли каждый свою истинную пару, а ребенок отца, пусть и приемного». «Но ты ведь их разлучила». «Подумаешь», — шевельнула пальцами богиня зимы, и зеркальную поверхность начали покрывать морозные узоры. «Подумают, осмыслят, поймут, хотят ли они снова встретиться. А там и мое время снова придет, снегов и морозов». «То есть тебе все же немного жаль девчушку», — хитро улыбнулся бог лета. «Самую чуточку, но только ее. Этот несносный рогатый советник попортил мне снеговиков». «Цасси!» «Ну что тебе?» «Цасси, а давай!» «Цорк, прекрати!» «Ты прекрасно знаешь, что я не могу сейчас ничего сделать. Лето и жара — не мое время. Я не собираюсь ради смертных нарушать законы мироздания». Тут Цасси немного лукавила, все же небольшую помеху она внесла. Но не отправлять ведь было потенциального мужа совсем уж голышом. Все же найти его должны были женщина и ребенок, а она — приличная богиня и против всяких непристойностей. Пришлось перенести Керина с покрывалом, чтобы скрыть его наготу. Но об этом... Тссс! «Зато лето — мое время!» — подмигнул бог и тряхнул рыжей шевелюрой, а на его ладони вспыхнуло жаркое солнышко. «Погаси!» — оборвала его богиня зимы. «Опять оплавишь и испортишь стены и потолок!» Она махнула рукой, и затянувшие зеркало морозные узоры исчезли. «И что ты предлагаешь, Цорк? Учти, я в ту жару не отправлюсь. У меня от нее портится настроение и сохнет кожа. К тому же тот мир совсем без магии, в нем даже не почаруешь». Бог лета подумал и босовито хохотнул. «А что, если нам, дорогая моя, устроить маленькую шалость? Ты слетай в темную империю, подготовь все. Там магии в избытке, пусть и лето. А я перенесусь в этот технический мир». «Пошалить?» — задумчиво произнесла Цасси, рассматривая светловолосую девчушку, которая играла с котенком. Между прочим, ее подарком, беленьким, как ее любимые снега, и с глазами голубые, как самые чистые ледники в горах. Она украдкой покосилась на Цорга. Нет, конечно же, Цасси не нарушала законов мироздания и не привносила зиму и стужу в солнечное лето. Но уж подкинуть кошечку к нужному часу в нужное время, богиня она или не богиня. Но Цоргу об этом знать вовсе не обязательно. Мужчины такие ревнивые и такие собственники. Можно подумать, от него убудет, если кто-то в его время года сделает что-то немножко зимнее. «Так что ты предлагаешь?» И две божественные сущности задумали очередную проделку. «Ведь так скучно быть вечными, бесконечными, совершенными, всемогущими!» В далекой-далекой темной империи. Керин Нантар, советник владыки темной империи, пребывал в мрачном настроении. Весна злила, потому что снега таяли, а вместе с ними таяла и надежда, что эти твари, снеговики, вернут ему внезапно обретенное и также внезапно потерянное счастье. Не вернули. Хуже того, те круглобокие уродцы, которых по его приказу слепили слуги, простояли вокруг цитадели безжизненными фигурами, да и исчезли вместе с лучами солнца, как только то начало припекать. Слуги шептались, светлые, которые прибились к темному двору 3 года назад, да так и обжились, косились и тоже обсуждали. Одна из них, девчонка Инга, которая завладела замковой кухней и почти полностью оттеснила прежнего повара от готовки, пыталась радовать советника разными вкусными блюдами и десертами. Гномы и эльфы предлагали помахаться мечами или кулаками. Смешно даже. Нежить во всей округе и на много дней пути вокруг цитадели владыки притихла и закопалась, зарылась, ушла в глубокую скрытность. Страшно ей было высовываться из схронов. Советник Нантар лютовал и не щадил никого из них. Хоть и разлагается плоть, и кости уже почернели, а все ж свои, родные, других-то нет и не будет. Так что зомби, упыри, личи и прочие восставшие порождения тьмы поступили благоразумно, закопались и тщательно разровняли свои могилы, а склепы забаррикадировали изнутри. Так-то оно поспокойнее будет. Ничего, придет и к ним темная ночь, и будут еще праздничные гуляния. Позднее, через год, или два, или 10, тут уж как повезет, зато уцелеют. Летела молва ночными птицами, магическими сообщениями. Советник Нантар полюбил, обрел пару и потерял. Ох и страшно это, лишиться такого. Советник же того, тоже тварь магическая, роду племени неведомого, и не демон, и не эльф, и не гном, и не тролль, и не орк. Поговаривали, предок-то его из самой бездны выбрался, да и остался наверху. Солнышко полюбил, воздух свежий, прижился, женился на местной женщине, обзавелся потомством. Ох, и давно это было, и самой цитадели-то еще не было, а уже попирали ногами землю и протыкали небо рогами внуки и правнуки того, самого первого Нантара, кем бы он ни был. Даже повелители Темной Империи не знали точно. Да и важно ли это? Сильный, могучий, одаренный, живучий, мудрый, готовый стоять рядом с законным повелителем, а сам на трон не претендует никоим образом. Прекрасно же! И тысячелетия правой рукой владык из рода Седзеров становились потомки рода Нантаров. Так было и так будет. Всегда. Ибо нет ничего более вечного и постоянного, чем заведенный в Темной Империи порядок. А учитывая мощь магического дара Керина Нантара, Варвара и Сандрлер не сомневались. Та девушка с земли, некая Ирина, рано или поздно станет законной женой их советника. И Варя просто ждала, когда наконец-то перестанет быть единственной попаданкой и иномерянкой. Ей тоже хочется подругу. Светлые, конечно, неплохие. Инга, Тася. Но такие примитивные, аж грустно становится. Не поболтать с ними нормально по-человечески, не обсудить ничего толком. А это Ирина, про которую Керин ни в какую не хочет ничего рассказывать, как она ни пытала его, как ни крути, а землячка. И планета у них общая, и страна. Хоть обсудить сериалы и книги любимые, косточки перемыть местным чудищам и дворянам жутковатым. Да и не соплюшка юная эта Ира, дочка у нее подрастает от первого брака. Две женщины примерно одного возраста, с похожей ментальностью, непременно найдут общий язык. А темный владыка просто сочувствовал другу, сам ведь прошел через потерю любви. Так что ту земную девушку ждали в этом мире очень и очень многие. Советник Керин, владыка Сандрлер, владычица Варвара, слуги темной цитадели, ставшие залогом мира светлые, окрестная нечисть, и вся-вся-вся нежить темной империи. «Владычица», — поклонился Керин, войдя в кабинет повелителя. «Доброе утро. Ты сегодня рано. Что-то случилось?» Она сдула с лица прядь светлых волос и отложила лист бумаги. Кажется, складывала какую-то фигурку за столом мужа. «Да, я в горы». «Керин, ты издеваешься?» — вытянулось у Варвары лицо. «Мы же договорились. Мы с Сандро сегодня уезжаем на море, а ты должен нас заменить. Имеем мы право хоть сколько-то отдохнуть, но это просто свинство с твоей стороны». «Я ненадолго», — спокойно ответил рогатый мужчина. «Обвал. Сошел снег, и открылось древнее захоронение. Нужно проверить, чтобы к вечеру вернусь обратно». «А, ну тогда ладно», — расслабилась женщина и улыбнулась. «А то у нас с Сандро большие планы на эти дни у моря. Светлые нам приготовили резиденцию местного мэра. Говорят, там очень красиво». «Я в курсе», — позволил себе намек на улыбку ее собеседник. «До встречи через 2 недели, владычица. С повелителем мы уже все обсудили». Коротко поклонившись и бросив взгляд ей за спину, советник вышел. Тут же шелохнулась драпировка, приоткрылась потайная дверца, и из нее выглянул темный властелин. Приобнял жену за плечи и обронил. «Надо быстро уходить, пока обитатели цитадели не узнали, что Керин отбывает, иначе набегут и завалят делами». «Удираем?» — запрокинув голову, подняла к нему лицо любимая жена. «И очень быстро. Бери свою сумку, а я все остальное». Через 2 минуты кабинет повелителя Темной Империи опустел. Исчезли и сундук с вещами, стоявший в центре, и саквояж владычицы. А в горах и правда ночью случился внезапный сход лавины. Ничто не предвещало, и вдруг ни с того ни с сего вся эта огромная масса снега, до того спокойно лежавшая на горных вершинах, зашевелилась, как живая, и поползла вниз, наращивая скорость. Нежить только грустно вздохнула в своих могилах. Сидеть и лежать им тут теперь долго. И ладно бы только это, они и так закопались как можно глубже, чтобы, не дайте темные боги, советник Нантар не обнаружил. Но ведь теперь опять сырость будет, только все подсохло, а снова снег. И ведь он будет таять, просачиваться сквозь землю, затапливать их лёжки. Неприятно, досадно. А Керин Нантар уже был там, на вершинах гор. Чутко прислушивался и принюхивался, запуская одно сканирующее заклинание за другим. Не нравилось ему то, что он ощущал. Было тут что-то знакомое, что-то такое божественное. Нет, неспроста сошла лавина, ох, неспроста. Точно зима вдруг вернулась сюда, в горы, и решила пошалить. Особенно смущала Керина найденная ледяная стена, вдруг выглянувшая на дневной свет. Снег, прятавший ее, обвалился. И вот, пожалуйста, будто огромное ледяное зеркало сияет, отражая солнечные лучи. Он встал напротив, расставив ноги и заложив руки за спину, и принялся изучать свое отражение. И чудилось Керину, что смотрит на него кто-то оттуда, из-за льда, с любопытством, пожалуй, доброжелательно, но хитро, будто что-то замышляя. Керин склонил голову, прислушиваясь к своим ощущениям, и вдруг за его спиной прямо из снега начали формироваться снежные фигуры. «Что?» — аж подпрыгнул в негодовании мужчина и обернулся, выхватывая меч правой рукой и кастуя левое заклинание. Померещилось, что из зеркала прозвучал женский смешок, а снеговики, порождение зимы, слепились, утрамбовались, отряхнулись, пошевелили носами морковками и развели ручками-ветками. Мол, ты уж прости, мужик, но мы всего лишь солдаты, существа подневольные. И поперли. «Да вы достали!» — разнесся над горами рев озверевшего мага.